«Хорошо, хорошо, ведите», — произнес я и последовал за ней в храм. Богиня решила вмешаться в спор, как интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Минус 0. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 83. Белнарга. Девушка-дракон, имя которой Жизель, вела меня вглубь храма, а одновременно с этим мои глаза сканировали каждое помещение, что попадалось нам на пути. Каменные колонны достигали самого потолка, различные предметы с символикой богини были расставлены тут и там, широкие проходы и помещения освещались дневным светом, что проникал через массивные окна. Если коротко, все было большим, внушительным и, в некоторой степени, вычурным. Но меня впечатлило количество людей, присутствующих внутри. Можно с уверенностью сказать, что эта богиня очень почитаема. У нее определенно нет недостатков верующих. Их было действительно много. Кто-то молился, сцепив пальцы в замок перед собой, кто-то слушал проповеди жрецов и жриц, сидя на небольших скамьях, а кто-то просто ходил туда-сюда непонятно зачем. Видя наш дуэт, все покорно расступались и кланялись. Полагаю, статус апостола дает несколько преимуществ. Теперь мне по-настоящему интересно, что представляет из себя Харди. Подобное поклонение нельзя получить, основываясь исключительно на страхе. Насколько я помню, область, которой она владеет, подземный мир, что довольно расплывчато. Заведует ли она миром, или же душами? Если последнее, то насколько моя трия магия способна повлиять на нее, а если первое, то какова его связь с этим миром? Столько вопросов. Впечатляет, не так ли? Ехидно заметила Жизель, для тебя честь встретиться с богиней лично. Помни это, смертный. Конечно, конечно, закивал я, не подскажете, над чем властвует богиня Харди. Мне искренне интересна эта тема. О, хочешь принять нашу веру? Возможно, я новенький в этом мире, и поэтому мало что о нем знаю. Как-никак никому не хочется получить кота в мешке, верно? Хех, тут ты прав, усмехнулась она, а затем ее глаза будто бы загорелись от гордости. Однако поклонение моей богине является высшей наградой и благословением, которые может получить кто-либо в принципе. Она богиня подземного мира, мира, куда попадают все живые существа после смерти, где они получают новую и счастливую жизнь в виде душ. Именно моя богиня обеспечивает его существование, и без нее, после смерти, не будет ничего, лишь пустота. Хм, значит, она является столпом загробного мира, который не может существовать без нее. Харди не является богиней мертвых, как я отчасти думал, а в ее обязанности не входит присмотр за душами усопших. Она лишь обеспечивает существование загробного мира. Теперь понятно, откуда у нее столько последователей, так как все в какой-то степени понимают власть смерти. Понимаю. Теперь ты осознал значение и власть моей богини, не так ли? Ты не думаешь, что служить ей – величайшая честь? Возможно. Неопределенно ответил я. Как вижу, ты еще не созрел, усмехнулась Жизель, но все в порядке. Смертные не всегда готовы принять истину. Как-никак идиоты все еще существуют. Спустя некоторое время мы подошли к довольно узкой лестнице, ведущей куда-то вниз. Причем, глубоко, если учитывать количество источников света, небольших магических фонарей, висящих по обе стороны лестницы. У входа стояла одна из жриц, которая отдала факел Жизель, после чего мы начали спуск. И минуя его, перед моими глазами предстала действительно впечатляющая картина. Очень, очень просторный подвал со стоящими в ряд гигантскими колоннами, уходящими во тьму. А в самом конце находился высеченный из золота символ Харди, около которого стояли несколько жриц в уже знакомом наряде. Источниками света служили магические фонари, расположенные у колонн, что делало окружение довольно эпичным. Оказавшись около символа, Жизель остановилась и посмотрела на меня. «Сейчас богиня Хардис не зайдет сюда. Покажи ей свое почтение и узри ее величие», — заявила она и встала на колено, а за ней повторили и присутствующие жрицы. «Я же, разумеется, делать этого не стал». В следующий момент возник столб яркого белого света, который в мгновение расширился и захватил все окружающее пространство. Белые частички света, будто перья, посыпались с потолка, скрывая все внутренние убранства помещения и оставив лишь белый пейзаж. За светом пришла божественность, что захлестнула все вокруг как цунами, распространяя свои волны во все стороны подвала, не пропуская ни единой щели. Через пару секунд перед нами частицы, похожие на перья, начали собираться в одном месте. Он медленно, но уверенно образовывал человеческую фигуру, сияющую чистым белым светом, что выглядело сказочно и притягательно. Спустя мгновение перед моими глазами парила одаренная телом призрачная женщина. Очевидно, это была сама Харди. Должен сказать, она выглядит неплохо. У нее была идеальная форма лица с абсолютной симметрией, длинные прямые шелковистые волосы, тело, что не было ни толстым, ни худым, а почти совершенным. Одета она была в длинное белоснежное платье, которое добавляло образу утонченности и изящности. Но это только внешний вид. Как там говорят, чем спокойнее вода, тем опаснее озеро. К тому же, насколько я понимаю, ей нужен сосуд, чтобы действовать с физическим миром. Следовательно, есть какое-то ограничение или правило, не позволяющее не только ей, но и другим богам, принимать физическую форму. В Насуверсе это было связано с Гаиэлой, которых, мягко говоря, не устраивает подобное событие. Там, бог, принявший форму, лишь одним своим присутствием неосознанно может вызвать самые разнообразные изменения в эпохе человека. Причем, как хорошие, так и плохие. Но, как известно всем, ни воля человечества, ни воля планеты рисковать тем, ради чего существуют, не станут ни в коем случае. Они просто избавятся от проблемы в кратчайшие сроки, попутно повлияв на материализацию бога, чтобы уж наверняка. К тому же, существует фактор тайны. Проявившиеся боги уже будут ослаблены из-за реалий современного времени. Проигнорировав всех остальных, ее заинтригованный взгляд полностью сосредоточился на мне. «Почему я не могу слышать твои мысли?» — спросила она, сделав задумчивое лицо и потерев подбородок. «Невежливо задавать вопрос, не представившись». Спокойно сказал я, и на это расширились глаза не только самой Харди, но и жриц Жизель, которые резко подняли головы и с неподдельным удивлением посмотрели на меня, будто бы я совершил что-то ошеломляющее. Я сказал что-то не то, ты слышишь меня, на такое способны только апостолы, чрезвычайно одаренные медиумы и сами боги, удивленно произнесла Харди, а затем с улыбкой продолжила, теперь ты меня действительно заинтересовал, я даже не могу увидеть твою душу. Она будто бы закрыта черно-золотым щитом, что не впускает мой взор. Кто ты? Я предпочел промолчать и подождать, пока она соизволит представиться, даже если мне известно, кто она. Нужно же прощупать почву. Правда, на мои действия отреагировала Жизель, которая восприняла это как оскорбление, попутно осознав, что я сказал до этого. Отвечай, смертный, и как ты смеешь делать богине замечания? Резко выпрямившись, зарычала она. «Хочешь умереть?» Я просто закатил глаза на ее слова, а Харди просто стала наблюдать за происходящим. Она не осадила Жизель и не поддержала, что значит, она тоже хочет изучить меня, как и я ее. Апостол же посчитала, что Харди поддерживает ее действия, и с новой силой взъелась на меня. «Ты слишком много о себе возомнил, смертный. Прочувствуй Божье наказание». Жизель схватила свою косу обеими руками и замахнулась в мою сторону, намереваясь снести мне голову, в отличие от прошлого раза, когда ее целью была рука. Однако, ее удар был остановлен еще до того, как коса прошла половину пути. Золотые цепи, что вырвались из магического круга под моими ногами, моментально опутали все ее тело кроме головы, отчего Жизель потеряла возможность двигаться и с громким звяканьем упала на землю. Жрицы встрепенулись, увидев эту картину, и направили свои посохи на меня, но все еще не двигаясь. «Отпусти меня», и я хотела было возмутиться Жизель, как ее рот закрыла еще одна цепь. «А ты туповата, а?» Потерев виски, сказал я, на что получил ее гневное мычание, «твоя богиня заинтересована в моей личности, и если бы ты убила меня, прилетела бы тебе по полной. К тому же, она не давала приказа покарать меня, не так ли?» Полагаю, слова, что сила делает человека тупее, вполне подходит к данной ситуации. «И еще, ты действительно хотела навредить мне этой зубочисткой, зная исход твоей прошлой попытки?» Показательно я взял ее косу двумя руками, расположив их посередине, а затем одним легким и уверенным поделил ее на две части. От такого на лице Жизель показался шок и недоверие, пока ее глаза бегали от одной части ее сломанной косы к другой. В ее глазах я четко видел отказ принятия реальности, что ее оружие сломалось как спичка в моих руках. «Впечатляет», — раздался голос Харди, «коса Жизель была выкована из драконьей стали, которую благословила лично я, и ты действительно прав, грубо было не представиться. Я Харди, богиня подземного мира, приятно познакомиться, незнакомец. Романи Архиман, волшебник, аналогично, ответил я, отбросив части косы в сторону Жизель, как мусор. В таком случае, как насчет поболтать в более приятной обстановке, Романи, с улыбкой на лице предложила Харди, на что я задумался. Было бы неплохо, полагаю, из ее действий можно сделать вывод, что Харди авантюристка, что любит наблюдать и изучать. По сути, это значит, что с ней можно вести вполне адекватную беседу, что не может не радовать. Впрочем, кто знает, каков будет итог беседы, не так ли? Минус ноль. А.Н. Как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 84. Белнарго. На одной из улиц города, сидя на скамье близ одинокого фонтана, я и Харди кормили местный аналог голубей, а Жизель и еще несколько жриц стояли в стороне и молча наблюдали за происходящим. Перед нами уже успела собраться небольшая стая птиц, что клевала крошки хлеба с земли и рук богини, пока в округе не было ни души, помимо нашей группы. Все из-за того, что Жизель и жрицы приняли решение очистить окружающее пространство от людей, заблокировав тем самым вход в эту зону. И они были настолько упорны в своем рвении, что никого не было не то чтобы рядом, а в радиусе целого километра. Погода была, откровенно говоря, отличной для прогулок или посиделок на природе. Свет дневного солнца не опалял кожу и не слепил глаза, а приятно согревал. Ветер, что гулял по городу, расположенному в скалистой местности, обдувал, но не морозил. А журчание воды в фонтане и голоса птиц, как бы, успокаивали. Пока богиня была занята птицами, я не делал ничего и не знал, с чего начать. Харди, как бы сказать, представляла из себя то, чего я ожидал. По крайней мере, на первый взгляд, беззаботная и скучающая. Это можно понять из ее действий, связанных со мной. Иначе она бы не вмешалась и уж тем более не показалась лично. Я, по сути, стал ее новой игрушкой, которая пробудила в ней интригу. Как-никак мир Итами не практикует магию, вроде бы, а является стандартным по всем существующим меркам, если не считать технологического прогресса и эпохи. Стоит упомянуть о том, что сейчас Харди использует тело одной из жриц. Не могу сказать, что не удивлен, но состояние тела меня немного беспокоит. Как выяснилось, материализация бога в этом мире практически идентична на Суверсу. Бог может сделать это, но ему нужен сосуд, медиум, что способен выдержать божественную мощь и при этом не развалиться на части. Как-никак она похожа на ядерную энергию, что разъедает все, если нет подходящего контейнера или защиты. И, как понимаю, идеального медиума для Харди пока либо не нашли, либо его не существует. Что-то вроде Рин или Сакуры для Иштар и Парвати соответственно. Сейчас же, тело юной девушки, что использует Харди, мало-помалу разрушается. И, по моим подсчетам, его хватит плюс-минус на час. Хотя мне и жаль девушку, что так отдает свою жизнь за, по сути, ни за что, это был ее собственный сознательный выбор. Как-никак я не имею, даже если его идеология отчасти правильна. Итак, ты ответишь на мой вопрос, Романи, поинтересовалась богиня, не поворачивая головы в мою сторону, теперь все правила приличия соблюдены. Я уже ответил на него, начал я и задумался, как к ней обращаться. Как-никак она богиня. Харди, не вижу проблемы обращаться ко мне по имени, спокойно произнесла она, и я спрашивала не об этом. Человек, Хаем, задумчиво промычала Харди, ты мне не доверяешь. Ну да ладно, зачем ты пришел ко мне, Романи? Честно говоря, я просто хотел встретиться и узнать тебя лично, пожав плечами, сказал я, на что сама Харди почти не отреагировала, если не считать удивленного взгляда. А вот ее жрицы, с Жизель в главе, закипели, но не проронили ни слова, я слышал о тебе многое, и мнения варьировались от истинного восхваления до нескрываемого презрения. Ты довольно самоуверен, раз говоришь мне это в лицо, а, Романи, хихикнула Харди и, оторвавшись от кормления птичек, уселась поудобнее на скамью, а затем посмотрела на меня, и каков твой вердикт? Ничего особенного. Как только последнее слово вылетело из моего рта, лицо Харди похолодело, а божественность на мгновение вспыхнула во все стороны от ее тела, после чего она быстро вернулась обратно. Разумеется, это плохо сказалось на медиуме, так как из ее носа и уха вытекли по струйке крови. На этот короткий миг атмосфера вокруг нас изменилась до неузнаваемости. Хотя все было довольно локально, я отчетливо ощущал холодную ярость, которая вытекла из тела медиума. Советую тщательнее подбирать слова, Романи, ледяным тоном произнесла Харди, или я могу случайно раздавить тебя. Я поднял бровь, задел за живое, а, довольно ожидаемо, гордость Бога не потерпит подобной критики, ведь это то же самое, что и сравнить его с крохотной песчинкой в огромной пустыне. Разумеется, исключения есть, но здесь не этот случай, и нет разницы, имел ли я в виду сравнение со смертными или другими богами, самомнение в любом случае будет задето. Хорошо, я поднял руки в сдающемся жесте, давай сделаем вид, что этого никогда не происходило. Возможно, я действительно сболтнул лишнего. Харди несколько секунд пристально всматривалась в мое лицо, после чего ее холодное выражение ушло так же стремительно, как и появилось, уступив легкой улыбке. «Вот и славно», — весело произнесла она, после чего подозвала своих жриц. Они быстро подбежали к Харди и вытерли струйки крови тканью, а затем, увидев жест головой, вернулись обратно на свои места. Их действия были нежны и осторожны, впрочем, ничего неожиданного, если учесть данную ситуацию. Есть ли еще какая-нибудь причина, по которой ты здесь? Что ты думаешь о вратах? О, они чудесны. Хаэм, не понял я. Благодаря им этот мир стал интереснее, красивее. И это прекрасно совпадает с тем, что я хочу, с довольным выражением лица завила Харди. Из-за врат расы сдвинулись с мертвой точки. Больше эмоций, больше действий, больше смертей. Они вынудили мир меняться и адаптироваться. Он снова наполнился красками. Разве это не волнительно, Романи? То есть, ты смогла развеять скуку? Спросил я, на что получил кивок. Получается, все события, что ты организовала, тоже предназначались для этой цели. События, что ты имеешь в виду? Натравить парочку драконов, к примеру. Так ты о них? Да, это так. Мне, конечно, жаль, что кто-то потерял своих близких, но все они счастливы в другом мире. Мире, которым правлю я. Я потер виски, услышав ее ответ. Ага, ничего нового. Богу просто было скучно. Это неизбежная судьба любого мира, где все еще идет эпоха богов. Им просто нечем себя занять. Их продолжительность жизни огромна, а время в их руках еще огромнее. Им действительно нечего делать, даже если мне это не особо нравится. Тем более Харди, которая лишь заведует миром мертвых. Эришкигальна Суверса, хотя и имеет те же владения, но свободного времени у нее практически нет. Ну, не было, пока не наступила следующая эпоха. Она заведовала душами мертвых, направляла их и заботилась, отчего что-либо плохое сказать про нее попросту невозможно. Собственно, поэтому она и является одной из лучших богинь. Харди же целиком и полностью посредственная. В один момент мне в голову пришла довольно забавная идея. Если она хочет увидеть что-то интересное и красивое, то почему бы не показать ей это? Посмотрим, что из этого выйдет. Минус ноль. Харди находила человека перед собой интересным и забавным, если не учитывать некоторых его слов. Он был загадкой, что смог абсолютно спокойно разобраться с ее апостолом, попутно сломав оружие, которое она благословила лично. Она чувствовала в нем магию, которую не имели люди из-за врат, и, самое главное, его душа. Ее божественный взгляд просто не мог проникнуть через щит, что защищал ее. Он был абсолютно непроницаем, даже если Харди прилагала больше усилий, чем следовало бы. А еще Рома не мог слышать ее в ее божественной форме. И, как она говорила ему ранее, на это способны только те, кто тесно связан с богами. Но он сказал, что не является богом, а человеком. Харди, даже несмотря на свою силу, не могла распознать, говорил ли он ложь или правду, но шестое чувство подсказывало, что Романи не лгал. Человек, но не человек, бог, но не бог. Харди действительно заинтересовал Романи, и она намеревалась получить ответ любым путем. Однако, в один момент фигура Романи вспыхнула сиянием чистого золотого света, а в следующий, перед ней сидел уже не Романи, а кто-то внушительнее. Одежда изменилась, сделав его похожим на других богов, которых знала Харди, или даже роскошней. Знаешь, Харди, я немного подумал и решил показать тебе кое-что интересное и красивое. Полагаю, тебе это понравится, завил измененный Романи, после чего встал со скамьи и посмотрел на нее. Пришло время коронации, скандировал он, раскинув руки по сторонам в принимающем объятия жесте. И тогда Харди ощутила огромную волну силы, что начала исходить из его тела. Сила была настолько большой, что на мгновение она решила, что перед ней другой бог. Он тот, кто начинает все. Глаза Харди расширились, а рот принял овальную форму. Ее разум пронзил шок от того, что и так огромная сила только продолжала расти. Еще, еще и еще. Поднялся сильный ветер, который медленно превращался в шторм. Птицы были сдуты со своих мест, а их крылья никак не помогали им урегулировать полет. Цветы затанцевали, отпуская свои лепестки вдаль, а деревья закачались, грозя быть вырванными из земли. Платья Харди, как и жриц в стороне, поднялись и рвались из стороны в сторону, будто бы кто-то тянул их с огромной силой. Харди просто не могла понять, как мог смертный перед ней обладать такой огромной подавляющей силой. Настолько, что в ее сердце закрался страх, что она никогда не испытывала. Страх неизвестности и, самое главное, смерти. Но Харди не могла двигаться. Она просто не могла оторвать взгляда от того, что происходило перед ее глазами. Арс Паулина. В следующий миг, исходящий от Романи света слепил Харди, из-за чего ей пришлось закрыть глаза. Поборов страх, она медленно и неуверенно открыла их, а затем увидела пейзаж. Действительно прекрасный пейзаж, наполненный летающими островами, чистыми белыми облаками и, что она сочла самым прекрасным, огромной дырой в небе. Там, в дыре, Харди увидела звезды, что были незнакомы ей. Они сияли, как бриллианты, которые она хотела взять в руки и никогда не отпускать. Но затем она опустила взгляд, где увидела широкую и длинную лестницу из белоснежного камня, ведущую, как ей казалось, в само небо. Помимо этого, Харди поняла, что теперь она не находится в теле медиума. Ее истинное тело, пропитанное божественностью, стояло на дороге из того же материала, что и лестница. Она ощущала легкую прохладу своими босыми ногами, и это чувство каким-то образом завораживало ее. Не найдя других вариантов, а также измененного Романи, она начала медленно подниматься вверх. Колонны, что стояли вдоль лестницы, медленно сменялись одна за другой, и спустя некоторое время, Харди оказалась на самом верху. Там она увидела круглую платформу, такую же чистую, как и лестницу, а на другом от Харди конце находился трон с высокой массивной спинкой, на котором с закрытыми глазами сидел Романи. Его поза внушала Харди впечатление того, что перед ней король, и не какой-то страны, а целого мира. Мира, что был создан только для его одного. Харди также заметила, что рядом с троном был еще один, такой же по размеру, как и первый, но который, как ей казалось, был покрыт змеиной чешуей, а гигантские рога странной формы выпирали по бокам спинки. Когда глаза Романи медленно открылись и направились в ее сторону, Харди застыла. Ей казалось, что эти глаза видят ее насквозь, саму ее душу, саму ее суть, и от этого, помимо страха, она почувствовала что-то еще, что-то, что она понять просто не могла, как и оторвать свой взгляд от этих золотых глаз. Их обладатель же подпер свое лицо кулаком и с ехидной улыбкой посмотрел на нее. Итак, каков твой вердикт? А, Харди, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 85, Белнарга. Я смотрел на Харди, пока ее взгляд бегал по мне и пейзажу моего благородного фантазма. Откровенно говоря, как и я упоминал ранее, она не представляет из себя ничего необычного. Перевоспитывать или читать нотации Богу не имеет смысла. Мировоззрение и здравый смысл смертного и божества слишком различны друг от друга. Но кое-что сделать все же можно. Возможно, если бы Харди была куском мусора, делающий в принципе все, что она хотела, я бы применил силу и осадил ее. А возможно, даже избавился бы от нее. Но только в том случае, если бы задет был лично или те, кто мне дорог. В данном же, этого не происходит. Я отчетливо видел ее сияющие глаза, в которых сначала были страх и беспокойство, а затем интерес и энтузиазм. Она была похожа на ребенка, которому открыли новую сторону мира, интересную и неизведанную, которую ей не терпелось прощупать свои собственными руками. Ее взгляд натурально пылал, когда он попадал в сторону огромной дыры в небе, где сияли звезды. Кстати о ней, довольно занятно, что подобное присутствует здесь. Арс Паулина, зеркало души, что проявляет себя в виде благородного фантазма. И это мое зеркало души. Ни Соломона, ни оригинального Романи. И меня действительно интересует, что символизирует эта дыра. Стоит также упомянуть трон, что появился около моего. Рога и чешуя прямо говорит о том, что он здесь делает, и кому принадлежит. Полагаю, Тия действительно заняла место в моей душе. Сама же зверь 2 любопытно высунула свою крохотную голову из моей мантии и огляделась. А когда ее взгляд упал на ее собственный трон, она задумчиво склонила голову на бок, после чего медленно полетела к нему. Осторожно сев на него, Тиа замерла на пару мгновений, а затем, радостно улыбнувшись, устроилась на нем поудобнее. Она будто бы почувствовала, что он предназначался именно ей и никому другому, и благодаря этому выглядела Тиа очень расслабленной и удовлетворенной. Даже если ее нынешний размер и размер трона вместе выглядели немного нелепо. Под конец моих наблюдений Харди вышла из любопытного режима и посмотрела на меня. «Это место прекрасно, Романи. Интересно и красиво», — заявила она, а затем, увидев Тию, искренне удивилась, кто она. «Почему я ощущаю божественность от этой крохи? Потому что она богиня», — отмахнулся я. «Не только в этом мире существуют боги, знаешь ли? О, понимаю. Она дорога тебе, раз здесь присутствует ее собственный трон», — кивнула себе Харди. А затем на ее лице появилось любопытное выражение: «Почему твоя внешность изменилась? Что это за магия? И что это за место? Перед тем, как я перенеслась сюда, ты прочел какую-то арию. Мне действительно интересно все это». «Магия», усмехнулся я, «это ответ на все твои вопросы одновременно». «Бу-у-у, но ты ничего не объяснил», надулась она. «Ну, ты мне все еще не доверяешь. Я могу это принять. Возможно, ты будешь более открыт в следующий раз. Однако можешь ответить на другой мой вопрос, какой именно? Почему ты привел меня сюда? Это место выглядит завораживающе. Столько красивого, интересного и неизвестного. Особенно звезды. Я не узнаю ни единой из тех, что сияют в этом небе. Посмотреть на твою реакцию». Я пожал плечами. «Что, в мире, из которого я пришел, боги довольно разнообразны и по силам, и по характеру. Некоторые хороши, некоторые, не очень. Я просто хотел узнать, как ты отреагируешь на подобное, а также, стоит ли мне прибегать к насилию. В твоих глазах не было сильной жадности или безосновательного тщеславия, и ты не приказала мне подчиниться тебе сию же минуту. Можешь счесть это за комплимент, если хочешь. О, ты действительно уверен в себе, раз смеешь судить и, по сути, угрожать мне», усмехнулась Харди, «но не более, но я не дура. Твоя сила – это нечто. В сыром ее виде не думаю, что смогла бы противостоять тебе. Однако то, что ты сказал, не совсем точно. Это так, твоего подчинения я не ищу, но вот кое-чего другого», мило улыбнулась она, «или даже соблазнительно», на что я поднял бровь в ожидании, «как насчет стать моим мужем?» На этих словах я застыл и уставился на нее самым сомнительным взглядом, на который был способен. «Что, прости, ты ведь понимаешь, что в этом нет абсолютно никакого смысла?» — спросил я с каменным выражением лица. «Почему же? Меня не волнует, что подумают остальные боги, а твоя сила вполне соответствует моей», — весело заявила Харди. «К тому же, разве ты не хочешь получить в жены богиню?» «Нет, бу-у-у, какие мы категорические», — снова сделав надутое лицо, сказала она, на что я усмехнулся. «Ага, ничего особенного, минус ноль». Некоторое время спустя, прогуливаясь по одной из улиц Белнарга и поддерживая Тию у себя на плече, я обдумывал произошедшее. Еще немного поболтав, я развеял Арс Паулину, отчего мы вернулись на ту же скамью, где и были ранее. Харди вернулась в тело медиума, которое я попутно соизволил немного подлечить. Разумеется, по прибытию жрица и Жизель направили на меня свои посохи и косу, грозя выпотрошить меня. Правда, их быстро остановила Харди. Когда я встал и собирался уходить, на прощание она напомнила мне, что ее предложение будет в силе до самого его принятия. Конечно, на это я лишь снисходительно усмехнулся и просто ушел. Честно говоря, боги – странные создания, опять же, по человеческим меркам. Но в определенных аспектах они все же лучше людей. И я говорю не о характере или внешности, а об их неизменности. Не имеет значения, сколько веков пройдет с момента их рождения, их действия, поведение и мотивы никогда не изменятся. А, следовательно, ты всегда знаешь, чего от них ожидать, и как они поступят в той или иной ситуации. Со смертными, людьми в том числе, это не работает. Надменный, деспотичный и злой индивид вполне может стать милым пушистым добряком. И, разумеется, это также работает и в обратную сторону. Добрый-предобрый человечек вполне может стать отбитым на голову маньяком-убийцей, если произойдут те или иные события. События, которые проверяют на прочность его взгляды и заставляют адаптироваться, переделать себя так, чтобы выжить или достичь определенных целей. Человек может измениться, невзирая на все, что говорит об обратном. Просто нужен соответствующий триггер. Хорошим примером может быть любовь, как бы романтично и иронично это ни звучало, и не только к паре, с кем планируешь провести остаток жизни, новое хобби, домашнее животное или какой-то предмет для обожания. Их сохранение и времяпровождение с этими вещами приносит чувство удовлетворения и счастья, от которого сложно отказаться. А иронично это из-за того, что они могут быть разные, и не все их них принимаются обществом, а уже оно имеет свойство меняться со временем, как и моральные устои и принципы. Впрочем, присмотрев небольшой фонтан, я присел на его парапет и устало вздохнул. Мое присутствие в этом мире затягивается. Не знаю, как движется время здесь по сравнению с моим родным, но, надеюсь, ничего выходящего за рамки не случится. Хм, когда я начал считать BXD своим родным миром, полагаю, это естественный исход, так как память о жизни начинается только там. Что за усталый вздох, потусторонний? Внезапно раздался голос рядом со мной. Повернув голову, я увидел крохотную птицу, что, немного покружив, уселась мне на свободное плечо. «Снова ты?» Я поднял бровь. «Что ты хочешь на этот раз?» «Получить ответ», — спокойным тоном ответил он. «Ты узнал божественную сторону себя, и даже встретился с другим божеством. Теперь тебе видна вся картина, и я хочу услышать твое мнение по этому поводу». «Хм, как дипломатично. Он не использует силовые методы, чтобы склонить меня на свою сторону. Как-никак это я ему нужен, а не наоборот, не так ли? К тому же, странно то, что он не обращал внимания на Тию. Ну, этот мир красив, с этим спорить бессмысленно. Боги действительно имеют тенденцию влиять на судьбы людей и мира. Причем, не всегда положительно. В этом ты безоговорочно прав. И, честно говоря, то происходит здесь, в этом мире, размеренно начал я, а дух очень внимательно прислушался ко мне. Мне наплевать, я сторонник нейтралитета, и не стану действовать, если не буду задет я или мои близкие. Но ты помог деревне моего брата, не так ли? А значит, тебе не наплевать, не лги мне, потусторонний, нейтральным тоном сказал он. Ой, я сделал это не потому, что так было правильно, а потому, что мне так захотелось. Есть разница, спокойно произнес я, на что дух в теле птицы никак не отреагировал. Понимаю, спустя несколько секунд монотонно заявил он, в таком случае, нам не о чем говорить. И как только последние слова вылетели из его клюва, мои глаза будто бы накрыла тьма, а земля ушла из-под ног. Только через несколько секунд, когда мои глаза все еще не видели ничего кроме тьмы, а под ногами ничего не было, я создал небольшой шар света, который должен был осветить мне окружение. Должен был, ведь место, где я оказался, определенно напоминало то, о чем мне рассказывали. Здесь были только я и те, в абсолютной тьме. Не было никаких цветов, кроме черного, никаких звуков, кроме моего дыхания и дыхания те. Ничего. Очень депрессивно, если коротко. Я усмехнулся. Ага, теперь мы вернулись к изначальному плану. А, минус 0. А, Н, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 86. Неизвестное место. Мое тело плавало в бесконечной черной пустоте неизвестно сколько времени, хотя по ощущениям прошло минут 10. Тя сначала немного дрожала от беспокойства и наплыва воспоминаний, когда ее запечатали в другом измерении, но потом совсем немного расслабилась, прилепившись к моей голове и держась за волосы так, будто бы я исчезну, если она их отпустит. Я принял задумчивую позу и размышлял. Видимо, дух каким-то образом узнал, как можно поместить кого-то сюда, в место, где он был, по сути, рожден. Довольно забавно, что я не считаю его негативным персонажем. И слово он, в принципе, сдержал, так как вреда от его действий мне никакого, разве что, эмоционального. И то, если бы я был один. Но он забросил со мной Тию, так что этот вопрос отчасти решен. Правда, выбраться отсюда я не могу. Мой круг телепортации появляется на мгновение, после чего гаснет и рассыпается, как битое стекло, после чего и вовсе исчезает. Такое происходит, если измерение либо блокируется каким-то барьером, либо оно отделено от основного. Так как связи с внешним миром нет, то и круг телепортации не может выполнять свою функцию. Ближайшая аналогия к этому – система вентиляции где-либо. Воздух, связь, что проходит через здание, а люки и вентиляционные отверстия, каналы, ну или порталы в данном случае. И поэтому все, что мне остается, просто ждать. Конечно, я мог бы использовать Арсел Мадиль Соломонис и взорвать к чертям измерение, однако будут определенные последствия, которое мне не совсем нравится. Если это измерение похоже на то, где была запечатана Тия, то, взорвав его, я могу оказать в принципе где угодно. То есть вполне возможна ситуация, что я окажусь в мире, не попадающем в юрисдикцию Акаши и Корня, ну или вообще, где не существует Зилретча или его аналогов. То есть я стану полностью изолирован от своего мира. Мягко говоря, перспектива не очень. Остается надеяться, что появится Зилретч и решит вопрос, так как двоя магия игнорирует связи, а самостоятельно создает их. Мда, вздохнул я, потирая виски, и где этот ублюдок, когда он так нужен? Зачем же так грубо, коллега? Я повернул голову в сторону услышанного голоса настолько резко, что мне даже показалось, как вывихнулась моя шея. Увидев лишь обувь появившейся личности, я моментально создал гаеболк-альтернативу и активировал ее. Яркое кроваво-красное сияние копья затмило ближайшую тьму и сорвалось с места за моей спиной, нацелившись в сердце прибывшего. Но был ли результат? Не, вообще никакого. Комар-переросток просто открыл перед собой портал, в который улетел благородный фантазм богоубийцы, и ехидно ухмыльнулся, показательно отряхивая ладони. Ух, как агрессивно! Чем же я заслужил подобное приветствие? Разве тебе не было весело в этом приключении? Абсолютно. Веселее только в морге и на похоронах, со стоическим выражением лица ответил я, а затем сделал глубокий вздох. Ладно, проехали. Скажи мне, Зилретч, что за дичь ты запланировал со мной в качестве своего развлечения? В чем смысл делать из меня бога? О, ты об этом? Давай назовем это экспериментом. Потерев подбородок, начал он, мне хотелось кое-что подтвердить, и все прошло просто замечательно. Ты же понимаешь, что, по сути, не ответил, верно? Сдернувшись бровью, заявил я, что за эксперимент, что ты хотел подтвердить, и почему я? Не стоит беспокоиться, ты узнаешь об этом позже, но могу заверить, что все это ради твоего блага и моего развлечения, разумеется, провокационно улыбнулся он, на что мне хотелось разбить ему лицо кувалдой. Зилретч слишком раздражал меня и использовал для каких-то там дел, будто бы я его подопытная свинка. И когда я уже почти решился создать Экскалибур, чтобы зарядить ему промеж глаз, он продолжил: кстати, тебя не интересует, сколько времени ты здесь находишься? Забавно, что я склонен отчасти поверить ему. Зилретч не склонен делать что-то без причины или с целью навредить, изучить, подшутить или научить, да, но не вредить. К тому же, что он имеет в виду? Хм, минут 10, примерно. А что? Я поднял бровь, отбросив в сторону попытку ударить его, по большей части потому, что она все равно не достигнет его, и вообще, почему ты прибыл так скоро? Это тоже было спланировано, спешу удивить тебя, Романи, но прибыл я не скоро, а прошло не 10 минут. Что, когда ты окажешься снаружи, сам все увидишь, загадочно и раздражающе произнес он, после чего добавил, возможно, тебе понадобится помощь зверя 2, если захочешь вмешаться. И на этих словах я провалился в уже знакомую дыру, где переливался калейдоскоп разных цветов и их оттенков. Если захочешь, а, великолепный вариант намекнуть, что у меня есть выбор, когда его на самом деле нет. Я просто не верю, что он не имел в виду моего невмешательства во что бы то ни было. И он сказал, что мое ощущение времени было ошибочным. Возможно, это действительно так, но вот насколько, Зилретч не уточнил, что же ждет меня снаружи. Минус 0, выбросило меня рядом со столицей, примерно в паре километров от нее, которую освещало закатное солнце, где я приземлился, только-только прибыв в этот мир. И если в тот раз она выглядела как столица, то теперь ну, бегите, спасайтесь, кто может, быстрее, мы почти добрались, боги, помогите нам, прошу. По дороге, у которой я оказался, сотни и сотни людей бежали в сторону столицы, в их руках не было ничего, кроме детей или небольших мешков, не выглядящих слишком тяжелыми, их лица были красными от напряжения, а пот стекал по вискам и щекам, обувь и нижняя часть одежды была запачкана пылью и грязью, а их спины, мокрыми настолько, что из них можно было выжимать по ведру жидкости. Но самое главное, неподдельная паника и страх, что поселился в их глазах. Некоторые из них скакали на лошадях или повозках, давя и топча все, что было на их пути. Им было плевать на все, лишь бы добраться до врат столицы. Переведя взгляд в сторону города, я увидел тысячи солдат, что выстроились на стенах. Но даже со своей позиции я четко ощущал все тот же страх, что плясал в их глазах. Напряжение в атмосфере и там, и тут было настолько давящим на сознание, что кто-то из бегущих просто терял сознание и падал, принимая судьбу быть раздавленным паникующей толпой. В самом конце, поднявшись в воздух и скрыв себя из виду, я посмотрел туда, куда смотрели солдаты, и откуда бежали люди. И картина, что встретила мой взгляд, выглядела не столько устрашающей, сколько ошеломляющей. Тысячи тысяч самых разнообразных животных, птиц и всего, что могло дышать и двигаться, сломя голову, бежали за толпой. И определенно не для того, чтобы поиграть или что-то в этом роде. Когти, клыки, клювы, крылья, чешуя, разнообразные отростки. Все они были покрыты свежей, все еще стекающей кровью, а ошметки из разорванной плоти и сломанных костей качались на ветру и разбрызгивали всю ту же кровь по округе. Все это создавало отвратительный смрад, что от одного лишь попадания в нос во рту чувствовался железный привкус. Эта огромная орда, от которой веяло смертью и кровью, неслась только вперед, убивая все на своем пути. Те, кто не оказался достаточно быстр, и те, кому не позволяло здоровье, были заживо растерзаны, заклеваны и загрызаны, все еще оставаясь в сознании, чувствуя каждую крупицу боли. Они кричали и молили о скорой смерти, но безрезультатно. В орде даже присутствовали энты, что выпускали свои корни на тех, до кого могли дотянуться, и прямо на месте превращали пойманных в месиво, превращая их в красный туман. Это также касалось и драконов, что ловили своими челюстями и когтями бедолаг, сдували и переворачивали повозки, а также изрыгали потоки пламени. Крохотные на вид безобидные птички сбивались в стаи и клевали плоть как людей, так и полулюдей. Змеи обвивались вокруг своих жертв и залезали им в глотки. Насекомые покрывали бедолаг с ног до головы, кусая и жаля в процессе. Живые растения оплетали тела и погружали их в землю, лишая возможности сделать последний вздох. Видя все это, я смог резюмировать происходящее одним подходящим словом – апокалипсис. Самый настоящий, когда природа, а точнее, дух жизни, твердо решил очистить землю от тех, кто лишь эксплуатирует и разрушает ее. Вдалеке, очень далеко от моего местонахождения, я отчетливо ощущал всплески божественности. Ее агрессивность, интенсивность и сила прямо говорили мне, что там, скорее всего, местные боги борются с самим духом. Как понимаю, пока я был в том измерении, кольцо, что я дал Анме, не работало, а значит, дух смог сломить его и поглотить. К тому же, применив на глаза укрепление, я смог увидеть современных солдат, одетых в зеленую военную форму и с винтовками наперевес, и они быстро что-то передавали по станции связи. Полагаю, вызывают подкрепление. Я цокнул языком и убрал Тию в карман, пребывающую в не очень хорошем состоянии по очевидным причинам. Возможно, мне стоило бы вмешаться, но пока делать этого я не хочу. Какой я безразличный и холодный ублюдок, вполне возможно, но это не мой мир и не моя проблема. Я не готов переступить через себя ради мира, что мне не дорог. Пока что, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 87, близ столицы. 5 минут. Прошло всего 5 минут, а пейзаж передо мной уже превратился в кровавую баню. Орда жизни, как лавина, неслась на стены столицы, чтобы уничтожить и сравнять с землей все, что возвели люди и полулюди, попутно вырезая, грызя и разрывая создателей. Они еще не добрались до стены, но земля уже превратилась в Красное море, что пачкало когда-то зеленую траву и пыльную землю. Стрелы, копья, пули, гранаты. Все это пронзало крылья, разрывало мех, отрывало конечности, превращало в кровавое месиво каждого члена орды, до которого могло дотянуться. Однако эффекта не было. Все еще живые, с сияющими красным цветом глазами, оторванными частями тела и кровоточащими ранами, фауна этого мира не сбавляла темп. Ей было наплевать на боль, ей было наплевать на нехватку конечностей. Зловещий рев не утихал ни на миг. Они были похожи на армию зомби, что пыталась добраться до своей жертвы, невзирая ни на что. Погибшие быстро топтались остальными, раненые целеустремленно ползли вперед, волоча свое раненое тело. И, разумеется, тысячи пар зловеще сияющих глаз и свет закатного солнца никак не делали картину светлее. На стенах столицы присутствовали, как мне казалось, все, абсолютно все. Солдаты империи, военные из другого мира, дети, старики, проститутки, рабы. Каждый, кто мог держать оружие или хотя бы бросать камни на головы орды, помогал, как мог. Их лица промокли от пота, а руки и тела дрожали от страха и напряжения. Но самое главное – их глаза. В них танцевала уверенность в том, что они умрут. Умрут раз и навсегда. Умрут и не увидят лица тех, кем дорожат. Они не убегали, так как знали, что бежать некуда. Даже несмотря на страх, они понимали, что исхода фасады лишь два. Выживут они или умрут. На своих дрожащих ногах дети, женщины и старики носили боеприпасы на стены, дабы огонь не прекращался ни на миг. Все в столице забыли свои разногласия, работая как единое целое и помогая друг другу. Я даже видел, как военные из-за врат передавали боевые винтовки в руки воинов, провода очень короткий инструктаж. Связные кричали в рацию, требуя подкрепления, пока стрелки меняли магазин за магазином. Единый фронт человечества этого мира, а, невольно я вспомнил слова духа о том, что не желает зла тем, кто пришел из-за врат, но, полагаю, это правило не действует, если последние вмешались сами. Хотя мне действительно интересно, атаковали бы звери пришедших в этот мир. Кстати, о самом духе. Вдалеке я чувствовал, как слабеет божественность. Капля за каплей, пылинка за пылинкой, она подчиняется силе, что ей противостоит. Анма не солгал, что если его поглотит, местные боги ничего не смогут противопоставить силе духа. Медленно и уверенно темная аура распространялась по этому миру. Это отчетливо ощущалось в самом воздухе даже без использования какой-либо магии. Таково изменение мира в конце эпохи, а чувство неоднозначное. Я цокнул языком. Человек во мне требует вмешательства. Он требует, чтобы я спас этих людей, их детей и близких. Но принципы и личность, они говорят о другом. Смотри и не вмешивайся. И смотря на картину перед собой, я не знаю, что думать о себе. Война за жизнь перед моими глазами не вызывает у меня сильных эмоций. Даже если мой усиленный слух отчетливо слышит крики паники и отчаяния, а зрение – сломленные и пустые взгляды тех, кто был слаб духом. А выбор, вмешиваться или нет, больше похож на выбор между двумя напитками в супермаркете. Будто бы мне нужно выбрать между полезным или тем, что мне нравится. Эмпатия, свойственная человеку, будто бы отключилась внутри меня. Тот уровень хладнокровия, что сейчас живет во мне, толкает меня на анализ, нужно ли мне это, а не когда перейти к действию. Это очень странное чувство и пугающее. Когда человеческая жизнь стала стоить для меня так мало, я просто смотрю и ничего не делаю, хотя моя магия может защитить этих людей, исцелить, вернуть родных и близких, дать им надежду на завтрашний день, на то, увидят ли они рассвет, на то, обнимут ли они тех, кого любит, смотря на него. Я посмотрел на свои ладони, на кольца, что скрыты магией и перчатками. Сила развращает, а, не имея я силы Соломона, как бы я поступил? Полагаю, помог бы, так как эта орда доберется и до меня, и до моих близких. Но сейчас, в данном случае, своей сущностью, своей душой и сердцем я понимаю, что стою выше их, тех, кто сейчас, обливаясь потом и кровью, пытается спасти свою жизнь. Из моего горла раздалось раздраженное цоканье. Я стал похож на богов, не так ли? Тех, кого считал незрелыми детьми и источниками неприятностей, за редким исключением. Это так противно. А-а-а. Вдруг внезапно я услышал голос и почувствовал прикосновение к своему лицу, после чего поднял взгляд. Обеспокоенная, опечаленная и расстроенная Тия мягко и ласково гладила меня по щеке, смотря прямо мне в глаза. «А-а-а-а, я не знаю, Тия», слабо и неуверенно улыбнулся я, соединив ладони перед собой. Куда она медленно опустилась, это сложно и непонятно для меня. Дебаты внутри поделили меня на две равные части, и я просто не знаю, что мне делать. Просто не знаю. «А-а-а-а», успокаивающе пропела Тия, а затем, положив свои крохотные ручки мне на лицо, а голову на нос, я почувствовал тепло ее маленького тела, и по телу сразу же прошла волна спокойствия и гармонии. Очень приятное чувство. «А-а-а-а», продолжила она через несколько мгновений. «Я знаю, что тебе сложно смотреть на это. Представляю, через что ты проходишь, но что мне делать? Я будто бы стою на тонком канате над непроглядной бездной. Это сложно объяснить, но я просто не могу решиться выбрать. Прошу, прости меня, пожалуйста». А-а-а, на ее слова я удивленно округлил глаза, а спустя несколько секунд моя улыбка стала нежной и мягкой. «Какой бы выбор ты ни сделал, я всегда поддержу тебя, а...» Мой взгляд прошелся по ее крохотному и нежному телу, пока она дарила мне полную уверенности и надежды улыбку. Даже несмотря на то, что ей больно. Больно от смертей, что сейчас внизу, Она верит в меня и поддержит любой мой выбор. Те, как богиня жизни, испытывает боль с каждой потерянной жизнью. Неважно, чья это жизнь, человека или зверя. И она готова терпеть ее столько, сколько потребуется, лишь бы мне стало легче. Она готова вытерпеть все это, просто потому что любит меня, меня и никого другого. Я же, мой взгляд оторвался от Ти и направился на стены столицы, а затем туда, где происходила борьба богов и духа. Раз та, что искренне любит меня, испытывает боль из-за меня же, то, почему бы не исправить это, раз это в моих силах? Те, с искренней улыбкой окликнул ее я, на что Ти растерянно посмотрела на меня, как ты смотришь на то, что пока я буду разбираться с духом, ты возьмешь на себя Орду. Она ненадолго задумалась, прежде чем уверенно кивнуть, и выглядело это чрезвычайно мило, что я даже не сдержался и поцеловал ее в ее крохотную голову. В таком случае, и в следующий момент передо мной засиял магический круг призыва, тот самый, который используется для призыва слуг. Яркий голубой свет осветил все вблизи нас, чего обычно не происходило при обычном призыве. По крайней мере, не с таким уровнем яркости. Он был таким сильным, что мне на мгновение показалось, что свет пересветил само солнце. Краем глаза я увидел, что орда фауны на это внимание не обратила, в отличие от защитников столицы. Они застыли в шокированном состоянии, широко раскрыв глаза и рты, перестав делать то, что делали. Полагаю, для них он был похож на свет самой надежды, так как синий цвет – антипод алого. Спустя несколько секунд свет погас, а передо мной стояла полноценная Тия в своем истинном теле. Она медленно раскрыла глаза и, осмотрев себя, посмотрела на меня. «Делай все, что нужно», — сказал я, на что она немного забеспокоилась, так как поняла, что я имел в виду, «не беспокойся, я приму твою боль». «А-а-а», — нервно пропела она, не решаясь смотреть мне в глаза. «Со мной все будет в порядке. Неважно, как сильна она будет, я справлюсь с ней. Я же истинный волшебник», — Тия усмехнулся я, а затем дразнящим тоном продолжил. «Или ты не веришь мне?» Она моментально завертела головой, после чего я подплыл к ней и подарил ей глубокий поцелуй, на который Тия, разумеется, ответила. Я вложил в него всю свою любовь к ней, на которую был способен, а когда разорвал поцелуй, уверенно улыбнулся. «Иди, у нас есть чем заняться, не так ли?» Теперь в ее глазах были уверенность и вера в меня, что также дало их и мне, и провожая ее, направившуюся в сторону столицы, взглядом, я сосредоточился на месте, где проходила схватка богов с местным аналогом Сефар. Что ж, возможно, в этот раз сдерживать свой благородный фантазм не придется. А, минус 0, АН, как глава, выскажите свое мнение. Вполне возможно, что сможете повлиять на будущие главы. Глава 88, неизвестное место. Круг телепортации перенес меня в какую-то местность. Точнее, она действительно была таковой. Когда-то, в твердом камне скалистых гор зияли гигантские дыры диаметром, как минимум, несколько десятков метров. Деревья, кусты и сама земля полыхала зловеще малым с черными нотками пламенем, жар которого чувствовался даже там, где я стоял. Огромные кратеры и следы от порезов изуродовали почву, а все то, что находилось рядом с ними, умирало практически мгновенно. Темные тучи полностью скрыли небо, погружая все вокруг во тьму, а алые молнии, бегающие время от времени, создавали завораживающий, но устрашающий вид. И посреди всего этого, на четырех когтистых лапах, размер которых превышал какой-нибудь небоскреб, стоял черный зверь, ужасающий, гротескный и отчасти величественный. Все его тело будто бы слепили из частей самых разных животных. Чешуйки, что блестели красным светом каждый раз, когда по небу пробегала молния. Голова льва, в пасти которой виднелись несколько рядом клыков разных форм и размеров, мускулистое и сильное тело быка, на коже которого сияли трещины, копыта были покрыты мехом, а длинный хвост ящерицы, на конце которого присутствовало гигантское лезвие, танцевал из стороны в сторону. Самыми выделяющимися частями тела были крылья и глаза. Крылья образовывало неимоверное количество тонких безглазых и бесчешуйчатых черных змей с зубастыми пастями, что выходили прямо из спины зверя. Они танцевали и переплетались друг с другом, создавая впечатление живого одеяла, будто бы способного затмить само солнце. И если бы зверь полностью раскрыл свои крылья, кто угодно действительно поверит, что подобное может случиться. Глаза же их было три, расположенных так же, как и в магическом круге сектантов, напавших на деревню Анмы. Черная склера сильно контрастировала, но при этом сочеталась с алыми вертикальными зрачками. Вокруг тела зверя шло темное сияние, заставляющее умирать все, что приблизится достаточно близко. Правда, это касается только смертных, а тут их не было, лишь звери и боги. Последние имели физические тела, хотя в них определенно чувствовалась некоторая неполноценность. Они пускали в зверя лучи чистой энергии и божественности, прыгали на него с оружием в руке, но результатов не было. Чешуя зверя просто впитывала в себя все атаки. Но если и появлялись какие-либо раны, они быстро затягивались, а, спустя секунду, от них не оставалось и следа. В стане богов присутствовало около 10 богов, но узнал я лишь Харди, что держала в руке посох, и выглядела она напряженно, хотя и целеустремленно. Странно, что сам зверь не нападал, он просто впитывал в себя атаки, ждал и смотрел на тщетные попытки богов победить его. В глазах были лишь холод и терпение, что, учитывая информацию о нем, довольно абсурдно. Я был уверен, что он сразу же будет пытаться разорвать их на части, раз уж скинул людей на живность этого мира. Помимо всего этого, вокруг был расставлен барьер, запрещающий покинуть его изнутри. Я почувствовал это, когда уже оказался тут. Полагаю, это какой-то план. Наблюдаешь, потусторонний, я, все еще скрытой магией, медленно повернул голову в бок, откуда шел голос. Там парила довольно крохотная черная змейка, что равнодушно смотрела на меня. А ты довольно спокоен, как вижу, усмехнулся я, не боишься, что я нападу на тебя? Это бессмысленно. Твои глаза отчетливо видят бесполезные попытки этих вредителей, и не думаю, что у тебя получится лучше. Монотонно произнесла змея, щелкая своими челюстями. Ну, кто знает, но меня все же интересует, почему ты не нападаешь. Как вижу, тебе не составит труда прихлопнуть их за один удар. Зачем тебе это? Просто интересно. Отмахнулся я, на что змея стала выглядеть немного задумчивой. Я жду. Спустя несколько секунд сказала она. Чего? Пока земля очистится. Я поднял бровь. Предельно ясно, что он имеет в виду геноцид человекоподобных рас, но как это связано с его ожиданием? Конечно, боги теряют свою силу со смертью верующих, но разве это играет роль в данный момент? Все еще не понимаю смысла твоего бездействия, сказал я и потер виски. Даже я вижу, что перед твоим основным телом находятся их истинные формы. В чем проблема просто избавиться от них? Ты все еще не зрел, потусторонний. Твоя божественность еще не проявилась должным образом, чтобы понять суть моих действий. Ага, спасибо за объяснение. Ну, пока ничего, по сути, не происходит, я тоже подожду. Интересно, как там те? -0. Пина чувствовала себя плохо. Ее некогда чистая и опрятная одежда превратилась в безобразие. Сейчас, на одной из улиц столицы, она и ее орден рыцарей помогали беженцам, перевязывая их раны и доставляя в доступные безопасные места, и поддерживали хотя бы какое-то подобие порядка в буре паники, царящей в городе. Куда бы ни направился взгляд Пины, ситуация выглядела плачевной и безысходной. Крики паники и плач детей перебивали звук шагов или дыхания. Солдаты и те, кто хотел помочь, носились из стороны в сторону, пытаясь хоть как-то разрядить атмосферу, дать надежду, что все так плохо, как кажется. Даже если это неправда, огромное количество жизней уже потеряно, и оно лишь увеличивается с каждым сделанным вздохом. Раны не хотели затягиваться, отчего улицы окрасились в алый цвет крови. Яд, которым обладали некоторые виды живности, медленно убивал жертву, заставляя ее кричать и умолять о смерти. Пина не была маленькой беспомощной девочкой, знающей лишь о цветах и любви. Она видела смерть и искренне думала, что привыкла к ней, но все оказалось далеко не так. То, что творилось вокруг, давило на нее и душевно, и физически. Лица умирающих и страдающих десятков людей разрывали ее, когда Пина осознавала, что ничего не может сделать. А тошнотворный запах крови, проникающий в ее ноздри, практически заставлял ее опустошить желудок. Пина отрезала очередной кусок ткани от своего плаща и приложила к ране лежащего перед ней бедняка, не способного двигаться, а лишь стонать от боли, затем посмотрела в сторону дворца. В этот раз Зарзал действительно оказался полезен. Его идиотизм, что доставлял одни лишь проблемы, чуть ли не единственная причина, что на стенах все еще присутствуют защитники. Его яростные и уверенные призывы дать отпор поднимали боевой дух. Он твердил о том, что это всего лишь глупые звери, и что они не ровня человеку, о том, что именно человек подчинил зверя, а не наоборот, как боги благословили человека, а не зверя. И этого хватило, чтобы сплотить столицу и внушить желание взять в руки оружие. Но Пина прекрасно понимала, что этого недостаточно. По донесениям, каждая человекоподобная раса, каждый город, каждая деревня, каждый храм подверглись подобной атаке. Будто бы сама природа приказала зверям избавиться от человечества. Поселения определенно падут от натиска, а затем направятся на следующие. Это значит, что, сколько бы ни продержалась столица, поток смерти никогда не закончится. Силы покинут тела защитников, до того самого момента, когда пальцы просто не смогут сжаться и удержать меч, а уж тем более позволить сделать удар. Силы Японии, что присутствовали в столице, уже давно присоединились к битве. Их оружие утихало лишь тогда, когда требовалось пополнить боеприпасы. А ствол винтовки нагревался настолько, что мог, казалось бы, расплавиться прямо на глазах. По словам одного из коллег с эритами, подкрепление прибудет, но им нужно время, чтобы добраться сюда. Чуть позже он добавил, что воздух тоже далеко не безопасен. Птицы сбивались в массивные стаи, мешая летающим мечам и колесницам, а драконы и виверны помогали им. Стальные слоны были встречены целыми армиями различных животных, что неслись прямо на слонов, сильно замедляя их передвижение и пытаясь пробить металл своими когтями, клыками и копытами. «У нас нет надежды, а, принцесса?» «Хаэм, Бозис», повернув голову в сторону голоса, Пина увидела бегущую к ней девушку, одетую в броню ее ордена. «Принцесса, идите за мной, вам нужно это увидеть», прокричала она и, схватив меня за руку, повела на стену. Добравшись до места, Пина заметила, что выстрелы прекратились. Оружие Японии замолкло, а стрелы не натягивались на тетиву. Все защитники замерли и уставились куда-то на стену. «Смотрите». Посмотрев туда, куда указала Бозис, Пина увидела одинокую фигуру, стоящую между стенами и ордой зверей, и ахнула. Это была невообразимой красоты женщина с чрезвычайно одаренным телом, волосами цвета моря, достигающих до земли, и огромными закругленными рогами, выходящими по бокам головы. Ее ноги, шею, часть груди и руки покрывало что-то похожее на чешую темно-синего цвета, что создавало контраст с бледной и чистой кожей женщины. Но Пину поразила не только внешность женщины, но и реакция орды на нее. Звери остановились в 20 метрах от этой нечеловеческой фигуры, скались, рыча, но не двигаясь. Они будто бы просили ее уйти с их пути, что напоминало Пине детей, пытающихся переубедить свою мать. И принцесса империи находила это очень странным. «Это же», — удивленно пробормотал один из солдат Японии, стоящий рядом со мной. «Ты знаешь ее, рядовой?» — спросил другой. «Да-да», — кивнул солдат, — «я видел ее в аниме и мобильной игре. Она выглядит точно так же, как и на картинке. Что за бред ты несешь? Это правда, клянусь. И кто она?» «Ну», — договорить солдат не успел, так как изо рта женщины вышла мелодичная и нежная, похожие на материнское, пение. А спустя несколько секунд, небо внезапно стало еще темнее, чем было ранее, а женщина погрузилась в землю, будто бы это была вода. Несколько секунд ничего не происходило, а затем по земле прошла волна, которая, задев столицу, заставила ее затрястись, как во время землетрясения. Пина зашаталась и ухватилась за край стены, чтобы устоять, а затем посмотрела туда, куда погрузилась женщина. В том месте внезапно появилась огромная трещина, что засияла зловеще малым светом вперемешку с успокаивающим золотым. И, спустя мгновение, взрывая саму землю, из нее вышло существо. Существо, что одним своим размером затмило небо. Орев этого существа, больше похожий на пение, разнесся по всему, как Пине казалось, миру. Разум принцессы не мог осознать того, что происходило перед ней. Она даже не заметила, что упала, не в силах стоять на своих собственных ногах, а руки безумно дрожали от шока и абсурдности ситуации. Лишь одна единственная мысль пробегала в голове Пины снова и снова, как стук ее все еще живого сердца. «Да спасут нас боги!» -0.